У него изменился голос. Исчез теплый, неторопливый тон сбросившего напряжение человека. И снова появилась решительная деловая нотка. Выпустив ее из объятий, он откинул покрывало и встал с постели. Клодия чуть не заплакала, наблюдая, как он одевается и приглаживает рукой взъерошенные волосы. «Можешь воспользоваться моей щеткой», — предложила она. «Спасибо». К тому времени, как Гай тремя взмахами щетки привел в порядок волосы, никому и в голову не пришло бы, что он только что спал, не говоря уже о причине, по которой оказался в постели. Но прежде чем уйти, Гай на какое-то мгновение снова стал прежним. Он подошел, присел на краешек кровати и, наклонившись, легонько поцеловал ее в губы. «В какое время тебе удобнее пойти поужинать?» «В любое. Устроит, если я зайду за тобой примерно через час?» «Вполне. Ты не заснешь снова?» «Нет», — она улыбнулась, — «с меня достаточно одного пропущенного ужина». Гай наклонился, поцеловал ее в лоб, и не успела она понять, что происходит, как он стянул с нее покрывало и всю осыпал поцелуями. «Уж лучше мне уйти поскорее», — с туманным намеком сказал он, снова закрывая ее покрывалом. «А то чего доброго опять забудусь». При взгляде на его лицо у нее замерло сердце. «Я хотела бы, чтобы ты забылся. Я хотела бы, чтобы ты остался здесь. И мы заказали бы двухквартовую бутылку шампанского и ужин из четырех блюд в номер. И повторили бы все еще раз. И провели бы всю ночь вместе. И повторили бы все еще раз утром в ванне». Но ей все-таки удалось улыбнуться, хотя улыбка едва ли сказала все, что она думала. «Беги, а то я действительно стану испорченной девчонкой и заставлю тебя изменить планы». На какое-то мгновение ей показалось, что он заколебался. Губы у него дрогнули, глаза заблестели. И, заглянув ей в лицо, Гай спросил: «Ты бываешь и более испорченной?» «Немного», — беспечно созналась она. «Я могу быть невероятно испорченной, такой испорченной, что...» Гай снова сорвал с нее покрывало, и она рассмеялась. Но смех тут же перешел в повизгивание, потому что он пощекотал ей живот и подмышками. А когда Клодия, спасаясь, перевернулась на живот, завершил свое нападение звонким шлепком по заду. «Ах ты наглец!» Подавляя смех, Клодия перевернулась на спину. «А ты бессовестная соблазнительница!» Гай смеялся, не ограничиваясь обычной полуулыбкой. «Я с тобой потом разберусь!» С этими словами он вышел из комнаты. Она перекатилась на то место, где он только что спал, и зарылась лицом в подушку, еще хранившую его запах. Но без него ей стало холодно. И пока Клодия лежала в одиночестве, чувство полной удовлетворенности постепенно утрачивало свою остроту, а в голове зароились невеселые мысли. «Почему ты сказала ему, что все в порядке и что можно, не опасаясь, заниматься сексом? Ведь прошло уже несколько месяцев с тех пор, как ты бросила принимать противозачаточные таблетки. Но если бы я этого не сказала, он бы остановился, и я бы умерла. Все равно возможность забеременеть минимальная. Некоторые пары годами не могут обзавестись ребенком.